Глава 24. Лехе Никитину казалось, что у него выросли крылья. Он хотел петь, танцевать, громко декламировать стихи. В общем, делать все глупости и безумства, свойственные влюбленным. Это было особое, непередаваемое чувство бесконечного, безграничного счастья. Леха даже не думал, что такое возможно. Ощущение абсолютной полноценности самого себя лишь только потому, что рядом оказалась та самая, единственная неповторимая женщина, ради которой мужчина готов свернуть горы. А там, чем черт не шутит, замахнуться на звезды. Их внезапная, но удивительная близость, случившаяся прямо недалеко от обочины дороги, среди старого густого ельника, перевернула весь мир с ног на голову. Ник, который всегда и во всем действовал рационально, будто сошел с ума от запаха, вкуса и стонов Маргариты, превратившись в совершенно неуправляемого, озабоченного дикаря. Но до чего же это было круто? Нереально. Когда они, наконец, привели одежду в порядок, собрав ее по всем прилегающим к ельнику окрестностям, при этом смеясь и подначивая друг друга, Леха подхватил свою золотую девочку на руки и отнес ее в машину, чтобы добраться-таки домой. Васька благополучно спал, предусмотрительно поставив дом на охрану, потому как прекрасно догадался, не просто так Барби вдруг исчезла из сада. Маргарита первой забралась в душ, предварительно вытолкав оттуда Ника, который всячески пытался напроситься на совместную помывку. В ответ девушка только рассмеялась. «Издеваешься? Ты же прекрасно знаешь, если мы вдвоем окажемся под теплой водичкой, то процесс станет абсолютно далек от обычно мыльно-рыльных процедур. Нет уж, милый, по очереди». «Повтори». «В смысле? Что повторить?» — не поняла Барби. «Повтори, кто я». «Ага, милый», — снова рассмеялась Марго. Леха чуть не зажмурился от удовольствия, словно наевшись хозяйской сметаны кот. В груди от этого простого слова поселились тысячи миллиардов крошечных солнц. «Хорошо, Барби, иди». Он легко чмокнул ее в нос, но тут же получил ощутимый щипок за бок. «Барби? Ты назвал меня Барби, как в школе». Теперь настала очередь Лехи веселиться, глядя на сморщенный нос девушки. «Иди уже». Мужчина потолкнул возмущенную блондинку в спину, искренне сожалея, что не может пойти с ней. Стоило Маргарите скрыться за дверью ванной комнаты, как Лехин телефон завибрировал, сигнализируя о новом сообщении. Ник машинально кинул взгляд в сторону больших настенных часов. Почти половина первого ночи. Странно. Он, конечно, как и всякий деловой человек, имеющий достаточно большой бизнес, живет в ненормированном режиме. Но все же. Леха провел по экрану дорогого аппарата. Отправителем значилась Лена. «Выйди к воротам. Срочно нужно поговорить». Это вообще было крайне странно. По всем параметрам, бывшая девушка, которая потеряла статус настоящей после того скандала, что устроила Нику перед его срочным отъездом в столицу, должна в данный момент находиться в Питере. Леха пожал плечами, а затем, глянув на закрытую дверь ванной комнаты, решил все же не беспокоить Марго. Что бы ни случилось, вряд ли это касается его золотой девочки. Лена на самом деле ждала за воротами, облокотившись спиной о свою любимую спортивную машину. Рыжая красотка всегда любила скорости резких мужчин. Леха мысленно усмехнулся. Пожалуй, так и есть. Он всегда лишь был для Лены быстрой, плохо управляемой тачкой. Богатенькая любительница экстрима с первой встречи понимала, ей не приручить его, не подчинить своим желаниям. Поэтому так сильно запал на темноволосого сероглазого красавчика из провинциального города. «Привет, Леша». Девушка выглядела болезненно. Ник почувствовал легкое волнение. Может, на самом деле у нее произошло что-то из ряда вон выходящее. Все ж как ни крути, они были близки, и чувство ответственности, несмотря на обстоятельства, Леха испытывал к Лене наверняка. «Привет, я думал, ты в Питере. Что произошло?» Девушка опустила глаза, закусив нижнюю губу, и Нику захотелось выматериться. Мужчина хорошо знал этот ее жест. Сейчас она заплачет. Всего один лишь раз он такое уже видел. Тут же, подтверждая его мысли, из-под длинных ресниц скользнула слеза. Сначала первая, потом вторая. А затем спесивая, гордая стерва, которую Леха всегда видел в Лене, вдруг, разрыдавшись, бросилась опешившему мужчине на шею, вздрагивая всем телом от развернувшейся по полной программе истерики. «Вот черт, ты чего? Что случилось?» Ник гладил девушку по спине, по волосам, не очень понимая, как лучше поступить. Они вроде бы расстались, и сейчас однозначно нет никого в этом мире, кроме Маргариты. Но оттолкнуть человека, попавшего в беду, он тоже не мог. А то, что у Лены беда, ясно без слов, потому как в любом другом случае она не впала бы в подобную паническую истерику. «Прости меня, прости. Я долго думала, не хотела идти к тебе. Но все же решилась. Это ужасно, понимаешь, ужасно. Я не знаю, как быть, не знаю, как выбрать правильный путь. Прости меня». «Господи, да что случилось-то?» Лена отстранилась, при этом глядя Нику прямо в глаза. «Леша, я беременна». В первую минуту Леха чуть не рассмеялся. Настолько раздражающей и совершенно по-идиотски выглядела ситуация. Бывшая любовница появляется в середине второго акта драмы. С новостью о внезапной беременности. Глупо, нелепо и пошло. Настолько, что хочется, плюнув на все, развернуться и уйти. Однако слезы в глазах Лены, ее дрожащие губы и бледный, немного даже растрепанный вид останавливали Ника, не позволяя ему послать девушку к черту, ровно как и обвинить ее во лжи. «Подожди». Леха помотал головой, словно пытаясь отогнать дурной сон. «Ну, как? В смысле, никак вообще, это я в курсе. Физиологию знаю. А откуда мог взяться ребенок? Мы же всегда были осторожны». «Помнишь, в прошлом месяце ты приезжал ко мне? Помнишь? Мы долго не виделись и набросились друг на друга в первые же секунды встречи, будто сумасшедшие. Помнишь, как хорошо нам было вместе? Тогда еще оказалось, что никаких средств защиты не нашлось под рукой. Ты, конечно, постарался обезопасить в конце процесса, но... видимо, недостаточно». Ник поморщился, вспоминая встречу, о которой говорил девушка. Да, все случилось именно так, хотя... он был полностью уверен в том, что контролирует ситуацию. Не мальчик ведь уже. «Лен, ты же понимаешь, я в любом случае, едва представится возможность, буду настаивать на доказательствах своего отцовства. Возможно, сейчас это звучит жестоко, но говорю как есть». Леха подбирал слова, чтобы не обидеть бывшую любовницу, но при этом чувствовал, как со дна души поднимается обида и злость на эту чертову жизнь. Да чего же нелепо узнать о возможном появлении ребенка, а теперь уже посторонней женщины, когда в нескольких метрах, на втором этаже дома, его ждет та самая, с которой он готов бок о бок идти до конца. «Маргарита!» Ник чуть не выматерился вслух. Как она отреагирует на подобную новость? Лехе стало совсем муторно. Он слабо представлял слова, способные объяснить Барби всю ситуацию. Да и существуют ли они, такие слова? «Привет, любимая, теперь нас аж четверо. Я, ты, Лена и ребенок, который должен появиться на свет. Извини, я не хотел, оно само получилось. Так что ли?» «Ты сомневаешься? Подожди. Ты считаешь, будто я могла соврать тебе в этом? Серьезно? Считаешь меня женщиной, которая способна придумать беременность, лишь бы захомутать мужика?» Девушка вспыхнула и развернулась, собираясь, видимо, сбежать. Лех поймал ее в последнюю секунду за руку, чувствуя себя при этом последней скотиной. «Лен, прекрати». «Нет, отпусти. Я рожу этого ребенка и воспитаю одна, без отца. Я уже его люблю, потому что он от тебя, ясно? Отпусти меня! Какая же ты сволочь, Никитин!» Леха притянул рыдающую красавицу к себе, поглаживая ее по спине. «Все, хватит, успокойся. Ты ведь знаешь, я никогда не брошу своих детей. Прекрати». «Правда?» Лена подняла лицо, заискивающе ловя его взгляд. «Значит, все будет хорошо. Мы поженимся, и наш сын или дочь появится на свет в полноценной семье, да?» В этот момент Нику показалось, будто сердце остановилось. Выбор, перекресток, на котором он должен определиться, куда идти дальше. С одной стороны, любимая женщина, счастье, полноценная жизнь. С другой – случайный ребенок, который ни в чем не виноват. Леха сказал Лене чистую правду. Он никогда не сможет отказаться от малыша. Их с Васькой неблагополучная мамаша до конца жизни взрастила в Нике гипертрофированное чувство ответственности за тех, кто нуждается в нем. Дорога к дому показалась ему бесконечно долгой, но в то же время безумно короткой. Самым сложным, как ни странно, было подняться на второй этаж, войти в спальню и посмотреть золотой девочке в глаза. Маргарита лежала среди расправленной постели на животе, болтая ногами и что-то разглядывая в телефоне. Ник облокотился о косяк двери плечом, не в силах подойти ближе. Вот оно, счастье, в двух шагах. Просто выкинуть все, что произошло на улице, из головы и окунуться в омут страстей, кипящих вокруг этой красивой голубоглазой блондинки. Однако Леха знал, что не сможет. Не простит себе. «Ты где был?» Девушка словно почувствовала его присутствие и подняла голову, отвлекаясь от экрана телефона. «Никитина, я, конечно, противница бытовухи, а также рутина во всех ее проявлениях. Но такие странные игры в прятки тоже, знаешь ли, напрягают. Вышла из ванной, а у меня мужик пропал». Леха усмехнулся, продолжая разглядывать Барби. «Да чего же она красива и умна. По-настоящему, без лишней показухи, без нелепых понтов. Как он мог не замечать этого всего раньше? Считал ее эгоистичной стервой. Идиот. Девочка всего лишь фанатично нуждалась в любви. Вот и все». Наверное, ранняя потеря матери заложила Маргарите в душу эту потребность видеть и знать, что все вокруг обожают ее. Жаль. Бесконечно безумно жаль. Ведь они потеряли столько лет. Но... Леха знал, какой ответ услышит от своей женщины. Теперь уже знал точно, наверняка. Потому что настоящая, подлинная Маргарита Ротенберг вовсе не так, кем привыкли ее считать. Лена беременна. Никитин сказал эти слова равнодушным тоном, но внутри все сжалось от холодного, болезненного ощущения потери, которую он видел слишком близко, почти за своей спиной. Острое чувство расставания будто пронзало позвонки длинной иглой, а волосы на затылке шевелил колючий ветер грядущего одиночества, потому что без золотой девочки он будет одинок, даже среди миллионной толпы людей. Марго на секунду застыла, а потом, перекатившись на спину, сел ближе к краю постели и молча уставилась в темное окно. Лехе безумно захотелось подойти, опуститься перед Барби на колени и, целуя тонкие, аристократические пальцы, шептать о том, как сильно любит ее. Но он остался на месте, продолжая подпирать плечом дверной косяк, потому что знал, сейчас она его просто оттолкнет. Маргарита все так же молча поднялась к кровати и принялась собирать свои вещи по комнате. Леха наблюдал, как рушится его только что обретенная счастливая жизнь. Он мог бы многое сейчас сказать о своих чувствах, о своем сумасшествии, которое вызывает лишь одна единственная блондинка на свете. Однако Ник продолжал молча впитывать взглядом каждое движение женщины, в данный момент уходящей из его жизни навсегда. Характер Маргариты, ее внутренняя суть, теперь были ясны Лехе до каждой еще не оформившейся мысли. Золотая девочка никогда не позволит ему отказаться от ребенка и в любом случае отойдет в сторону, даже если он сам будет пытаться ее удержать. Вот такая она, Маргарита Ротенберг, на самом деле. Только у самых дверей, собираясь выйти из комнаты, девушка на одну единственную минуту остановилась рядом, глядя Нику в глаза и ожидая, когда он отодвинется в сторону, освобождая ей путь. «Не уходи». Это было все, на что в данный момент Леха нашел сил. «Знаешь, я никогда и ни с кем не была счастлива. Представляешь? Только сегодня это поняла. Но ты сам все знаешь, верно? А теперь умоляю, дай мне сделать это. Не затягивай агонию, потому что я не смогу остаться». Ник отступил в сторону, позволяя Маргарите пройти. В тот момент, когда внизу хлопнула входная дверь, ему показалось, что сердце остановилось. «Ну и дурак!» Леха обернулся. Из соседней спальни торчала лохматая Васькина голова. «Быстро спать! И некрасиво подслушивать разговоры взрослых!» Васька показал Нику язык, а затем исчез за дверью своей комнаты, бормоча под нос что-то о хитрых рыжих девчонках и глупых старших братьях, которым, как ни крути, точно требуется помощь.